Торговала женщина, под стать этому, на миг югу, на миг морю, броско красивая, яркая, даже избыточно яркая, пышные волосы в красных заколках, на сильной шее всякие разные золотые цепочки, на пальцах с красными ногтями приметные и издали перстни, запястья, как наручниками, скованные браслетами. А вот платье было на ней черное, траурно-черное, и косынка в азарте торга, сползшая на плечи, была черной, траурной. «Видали? Он ее намахал, а она по нему траур нацепила». Белкин даже повеселел на миг. «Видали?» Он кинулся к павильону, растолкал очередь, крикнул продавщице. «Да сними ты траур, глупая женщина, жив он! Выходила его та баба белесая!» Сказал и припустил в сторону. А продавщица, уронив полные руки, замерла, прикусив яркие, с поплывшей помадой губы, и в очереди все стихли. «Жив!» Но она не знала, эта женщина, радоваться ли ей, нет ли. Она растерялась, чему отдать сейчас душу. Вот только косынку догадалась сдернуть и принялась за работу, потускнев, постарев лицом. «Кто жив-то? Про кого ты ей?» — настиг Белкина Геннадий, следуя за ним скачками, как прыгун какой-то. Тот семенил, этот скакал, со стороны смех, да и только. «Шорохов жив, Павел Шорохов! Я ж тебе велел передать!» «А кто он, этот Шорохов? Чего вы так его испугались?» «А это тебе пусть наш Рем объяснит! А я побежал, побежал, побежал!» — Белкин прикрикнул на Сторожева. «Да не гонись за мной! Отстань, кому говорят!» Геннадий остановился, провожая глазами семенящую, трясущуюся, сгорбившуюся фигуру. Уже вечер начался, но в июле вечер долго кажется днем. Закатное солнце печет не хуже утреннего, и в их последнем переулке все так же было знойно, душно, безлюдно. Куда идти? Домой? Ей захотелось. А записка? Ее надо было вернуть. А эти слова, которые велел передать Кочергину Белкин? Пока раздумывал, ноги сами повели к дверям кочергинского хитрого домика, а рука сама нажала на кнопку звонка. В доме этом, в квартире этой богатой, может, все так же, посиживая у стойки, была сейчас Анна Лунина. И ноги Геннадия об этом помнили, потому и привели его к двери, помнила и рука, потому и нажала на звонок. Сидит у стойки, пьет свое виски со льдом, или еще чем-нибудь там занимается. Телевизор смотрит, видеомагнитофон включила, журнальчики, детективчики листает. Там много чем можно было заняться. Долго не открывали, и Геннадий, вдруг заспешив, чуть ли не запаниковав, давил и давил на звонок. Но вот дверь отворилась, вернее, чуть приоткрылась. «А, это ты?» — сказала Аня и впустила его. «Иди вперед». На лестнице было темновато, полосато, только лучи закатные пробрались сюда. Но этих полос хватило, чтобы увидеть, что Аня почти нагишом его встретила. Ну, в халатике, конечно. Но халатик этот не доходил и до колен. Без белья она была, а лучи просквозили ее. Поясок, торопливо увязанный, сейчас разжался, и все полз, полз, разжимаясь. А ей все равно было, будто не мужчину пустила. Не мужчина на нее смотрит. Вот только сказала: «Иди вперед». Это чтобы на крутой лестнице он уж совсем ее всю не разглядел. А замешкался бы, пошла бы вперед сама. Ей все равно было... Он никем, ничем для нее не был. Посыльный, пустое место. О, как умеют женщины оскорбить человека, мужчину, если другой в этот миг владеет ее помыслами.